Три койки. Тело горит. Боль исходит откуда-то из глубины, чуть ли не от самого сердца. Какой-то матовый шар висит над ним, ослепляя светом. Потом начинает вращаться, все быстрее, быстрее. Становится холодно. Почему мама забыла закрыть окно? Чьи-то теплые руки подхватывают его голову, приставляют к губам ободок кружки. От воды вроде становится легче, и Русланов тихо спрашивает. «Который час?» «Уже восьмой». «Значит, скоро укол. Скажите, чтобы поскорее». «Хорошо». Женщина, поившая его водой, тихими шагами отходит от него к соседней койке. Там лежит какой-то незнакомый офицер. Лицо под тусклым светом кажется синим, щеки впалые, голова плотно забинтована. Он что-то рассказывает женщине. «Было это совсем недавно», — говорит офицер. «Приехали бы вы раньше, и вы бы еще встретили его в Мурмашах. Он отдыхал там, на военном курорте. Я не думаю, чтобы он мог погибнуть так просто. Хотя... чужая судьба, чужое горе, чужая боль. А тут своя боль, и такая страшная, и вот она снова наваливается на него». Снова мечется в жаркой постели жаркое, в осколках и ожогах молодое тело. «Лежите, лежите. Вот идет сестра, сейчас она вам сделает укол». Что-то ледяное дотрагивается до руки, короткий укус иглы, и боль пропадает. Потом, точно во сне, Русланов видит, как в палату вплывают носилки, на которых лежит забинтованный матрос в тельняшке. Носилки останавливаются как раз перед койкой Русланова, и он узнает в этом матросе командира Аскольда. Только не того Рябинина, каким он привык его видеть, а еще молодого, почти мальчика. Сережка очнулся и увидел над собой белый потолок с рядами заклепок. Потолок качался. Качался и он сам. Что-то звенело, плескалась вода. Он повернул голову, увидел лейтенанта в белом халате. «Где я?» — спросил он. «На летучем», — ответил доктор. Сережка вспомнил все сразу. Шторм, груз на палубе, планшире с двумя болтами, темный силуэт миноносца, нырявшего с гребня на гребень. «Ух!» — вздохнул он, внезапно испугавшись всего, что было. Доктор нацедил в стакан какой-то прозрачной жидкости, долил ее водой из-под крана умывальника, посмотрел стакан на свет. «На, пей». «Что это?» «Спирт». «Я боюсь. Никогда не пил». «Шторма не струсил, а тут 100 граммов выпить боишься. Пей, это тебе на пользу». Сережка набрался храбрости, осушил стакан одним махом. В голове закружилось, стало тепло, захотелось смеяться. И, беспричинно улыбаясь, он слушал, что рассказывал ему веселый доктор. «Ну, брат, смотрим, ты совсем скрылся. Потом нет, вынырнул. А погодка, сам знаешь, какая была. Ветер шалоник, как говорят поморы, на море разбойник, без дождя мочит. Думаем, пропал парень. И пропал бы, если бы командир не дал полный и не выбил бы на тебя эсминец. Подобрали тебя и на борт. Живи, брат». «Спасибо», — сказал Сережка. «Ты не меня благодари, а командира и сигнальщика Лемехова. Он перед вахтой крепкого кофе выпил по моему рецепту, и глаза у него стали как у кошки, сразу тебя заметил». «А транспорт?» — вдруг насторожился Сережка. Брат, забудь. Ушел в Англию». Стоило преодолеть столько препятствий, чтобы потом оказаться сброшенным за борт. Правда, теперь он не сомневался, что транспорт, вернувшись из Англии, снова примет его в состав команды. Но жди, когда он вернется. После обеда юноша пошел благодарить сигнальщика Лемехова. В кубрике матросы показали ему на здоровенного матроса. Богатырский храп его наполнял кубрик. Сережка попробовал разбудить сигнальщика, спасшего ему жизнь, но Лемехов не проснулся. Матросы отсоветовали тревожить его вовсе. «Если боевой тревоги не будет, — шутили они, — то к ужину сам проснется. Его у нас только обеда до тревоги в чувство приводит. Правда, можно зажать ему нос, но он и без дыхания спать умеет». Тогда Сережка пошел к командиру в салон, где его поразила красивая, совсем не каютная обстановка. Сам командир, Капитан третьего ранга Бекетов оказался человеком маленького роста с добродушным румяным лицом. Он сидел за круглым столиком в глубоком кожаном кресле и пил чай, просматривая какие-то бумаги. Чай был заварен по особому морскому способу настолько крепко, что он переставал быть нормальным чаем и переходил в разряд особого напитка, который на флоте носит странное название «адвокат». «Это ты брось», — сказал Бекетов, когда юноша стал благодарить его за спасение. «Тебя вот с транспорта по семафору благодарили. Они тебя обратно бы взяли. Но шторм был, а потом зыбь, видишь, и сейчас какая. Борта можно помять». Скоро капитан третьего ранга стал собираться на мостик. Он пролез головой в глубокую меховую кухлянку, обмотал шею пестрым шарфом, стал натягивать пудовые штормовые сапоги. «А ведь я твоего отца знаю», — говорил Бекетов. «Таких, как он, моряков мало. Недавно бой разыграл с немецкими миноносцами. Здорово им корму горчицей смазал. Только вот чего это он тебя в море отпустил? Придем в Кольский залив, возьму я тебя за ухо и отведу к матери. Еще навоюешься». Сережка, пожалуй, впервые за всю свою жизнь пожалел о том, что его отца все знают. Но, к счастью, все сложилось так, что командиру не пришлось отводить беглеца за ухо. На приеме топлива в отдаленной базе миноносец получил приказ следовать на поиски подводных лодок, и Сережка перекочевал на торпедный катер «Полешанин», который скоро отправлялся в Кольский залив. Катер назывался так потому, что был построен на средства палехских живописцев. Командовал им лейтенант Глеб Павлович Никольский, бывалый катерник, кавалер многих орденов и медалей. Полешанин ходил под гвардейским флагом. Вся команда носила значки морской гвардии. На бескозырках велись оранжево-черные, огонь с дымом, ленточки. В первый же день Сережка успел познакомиться со всей командой катера. Боцман Тарас Григорьевич Непомнящий, высокий человек лет 40, с обвислыми черными усами, сразу покорил юношу своим добродушием и плавной медлительной речью, которая, казалось, ласкала человека, обволакивая его каким-то теплом. Мотористы, родные братья Гаврюша и Федя Крыловы, похожие друг на друга как близнецы, они, казалось, и измазаны были одинаково, у одного на лбу соляровое пятно и у другого. Радист Никита втянул гостя в свою радиорубку и, посадив его под стол, больше не было в рубке свободного места, дал послушать эфир. Торпедисты Илья Фролов и Ромась Павленко, целый день возившиеся около своих аппаратов, ничем не выделялись матросы и матросы, но и они нравились юноше. Но особенно пленяло Сережку то, что они были гвардейцы, и сам командир Никольский, и ласковый боцман Непомнящий, и маленький радист Никита все казались легендарными героями. Вечером Полешанин вышел в море, взяв курс на Кольский залив. Сережка никогда не видел такой бешеной скорости. Катер, подпрыгивая на гребнях волн, стрелою вонзался во тьму, разводя по бортам высокие и острые буруны. Палуба тряслась под ногами от рева моторов, и приходилось поворачиваться лицом к корме, чтобы не задохнуться от ярого напора ветра. Юноша всего минуту пробыл наверху, а спустился в кубрик уже мокрый, хоть выжми. Боцман похлопал его по плечу и крикнул: «Это еще что! А вот когда в атаку идем, так чувствуешь, как мозг в черепной коробке трясется!» Вечером катер ворвался в Кольский залив и сходу вошел в Тюва-губу. Никольский вызвал Сережку к себе, дал ему денег на билет, чтобы добраться до Мурманска. Давно ли он на катере, а все люди стали для него родными, и он для них не чужой. Поблагодарив Глеба Павловича и попрощавшись с матросами, он сошел с палубы на деревянный причал. В конце причала по рельсам катился подъемный кран, держа в своем клюве зарядную головку торпеды, похожую издалека на большую серебристую рыбину, коротко обрубленную у хвоста. Катерный боцман шагал рядом, похлопывая рыбину рукой в широкой брезентовой рукавице. Поравнявшись с Сережкой, Тарас Григорьевич подал ему темную широкую ладонь. «Будем в Мурманске, так заходи!» Сережка постоял, посмотрел, как старшина снова занял свое место около торпеды и направился в сторону рейсовой пристани. Но еще не сделал и нескольких шагов, как вдруг за его спиной раздался грохот тяжело упавшего предмета, и дикий крик ворвался в уши. Сережка мгновенно обернулся и увидел, что головка торпеды, упавшая с таймя на рельсы, всей тяжестью придавила боцмана спиной к скале. Юноша в несколько прыжков очутился рядом. Чувствуя, как обрывается что-то внутри живота, он стал отталкивать торпеду от груди старшины. Он даже не заметил, как отвалился в сторону, слабо охнув боцман, и все отводил и отводил нависшую теперь над ним тяжесть. Потом, немея от напряжения, ощутил на своем подбородке что-то теплое и не сразу догадался, что это течет изо рта кровь. На помощь ему уже бежали торпедисты Илья и Ромась. Вдвоем они освободили юношу из-под груза, и он, обмякнув кулем, упал на доски причала. Собрался народ, прибежали матросы с катеров, вызвали Никольского. Оправившийся боцман ходил вокруг Сережки, виновато хлопая себя по коленям. «Как же это, а? Да если б я знал! А что он как налетел без спросу, братцы родные? Выходит, я виноват, что задавила мальчишку!» Подъехала полуторатонка и увезла Сережку в госпиталь. Люди разошлись, а лейтенант Никольский еще долго стоял на одном месте, вертя в руках оборванный тросик, о чем-то думая. Боцман стоял рядом, виновато моргая глазами. Наконец Никольский, отбросив от себя обрывки троса, сказал: «Сильный парень. Вы, непомнящий, проследите за ним, и когда он будет выписываться из госпиталя, доложите мне. А вам я объявляю выговор за халатность». И, круто повернувшись, лейтенант пошел на катер. Носилки остановились как раз перед койкой Бориса Русланова, и матрос долго всматривался в лицо Рябинина, удивляясь тому, как он молодо выглядит. Третьим в палате лежал Николай Ярцев, тот самый лейтенант, что привел когда-то свой отряд к бухте Святой Магдалины, прорвав кольцо окружения и потеряв только одного человека, Константина Никонова. И это к нему приходила женщина, что поила водой Аскольдовца Русланова.